что ж, улыбнулся мужчина, тогда не буду тебя задерживать. Иди, отдыхай, время уже позднее. После того, как дверь закрылась за Робертой, из тени выступила Марина. «Господин», — тихо позвала она, — «разве это так было надо? Пусть это незаметно, но Роберта по собачьи предана нашей семье», — задумчиво произнес патриарх рода, — «в особенности сыну. Уже довольно давно, нет, пожалуй, с самого начала смотрела на него по-особенному. Признала его своим хозяином. Мне лишь надо было убедиться». Пожал плечами мужчина, отпив из бокала поставленного перед ним горничной. «Но каков стервец!» То ли восторженно, то ли возмущенно воскликнул внезапно Виктор. «Уже двух загробастал, а скоро у него их будет еще больше. Это у вас семейное, мой господин!» Промурлыкала Марина, запустив пальчики в волосы мужчины. «Вам тоже одной было мало. Где Наташа?» «Госпожа уже ждет в спальне», — коротко ответила девушка, продолжая нежно массировать голову своему господину. Тогда Виктор резко встал и, подхватил пискнувшую женщину, понес ее к двери. «Не будем заставлять ее ждать». Глава 17. Новый день, новые проблемы добавляются к старым. Под таким девизом шел уже третий день моей службы. После возвращения с гражданки как-то само собой на меня свалилась целая гора проблем. И если награждение прошло тихо и спокойно, то вот с деятельностью батальона были одни проблемы. Что ни задание, происшествие, стычки с епошками, взаимные бадания и тараны, будто бы в Сирии оказались. Некоторые проблемы доставили и мероприятия, направленные против дезертиров и бандитов. Объективно говоря, охота на недобитков принесла мне наибольшую головную боль. На ее фоне, разведка новых территорий прошла относительно спокойно. В этом плане, зачистка территорий по требуемым усилиям дала всем фору. Одни только рабы чего стоят. Какие рабы? Уничтожив особо крупную банду, ребятки после допроса смогли выйти на их лагерь. Бойцы нашли там два десятка местного сброда и под сотню рабынь. Мои архаровцы от подобного зрелища прихренели. В итоге мы имеем сотню лиц, требующих медицинской и психологической помощи, и ноль пленных. Де юре они оказали сопротивление при зачистке, де факто их казнили мои ребята. Тут ничего удивительного. Большая часть батальона, молодые ребята лет 20, может чуть больше, и тут такое. Их просто к такому не готовили, вот они и провели суд, решили, так сказать, проблему на месте. Что называется, не отходя от кассы. И знаете что, я бы поступил так же. И на мнение всяких там правозащитников и борцунов за права всякой мрази, мне положить такой толстый болт, что линкор утопить хватит. Ладно, вернемся к нашей теме. Мои орлы, пока меня не было, развернули кипучую деятельность, видимо, от скуки. Свободные от патрулирования бойцы обстоятельно осмотрели территорию от нашей базы до Италики. Даже что-то нашли. Весь склад завален местными железками и образцами пород. И если металлолом и образцы я смог скинуть на администрацию, то с освобожденными девушками мне тот же трюк провернуть не удалось. Готов поставить 1000 рублей против злотого, что они просто не хотят пускать на территорию базы местных. Правда, мне пообещали оказать любую поддержку, в разумных пределах, чем я сразу же и воспользовался. Первым делом я озаботился жилплощадью для девушек. Для этого мы выбрали более-менее неплохой участок метрах в 300 от нашей части и следом озадачили инженеров. А чтобы девушки долго не спали в палатках, я простимулировал задействованных людей обещанием шашлыков по завершению работ. А пока девушками занялась медицинская и психологическая служба армии. От меня лишь требовалось организовать все это безобразие. Самое простое было разбить палаточный городок и полевые купальни. После чего мое терпение кончилось, и я позорно сбежал к документам, скинув все на помощника. Хотя мне еще пришлось помотаться по армии, собирая достаточное количество персонала, ну и после, я не отказал себе в удовольствии съездить к поселению беженцев. К деревушке, основанной беженцами, я добрался с удобством, нагло воспользовавшись служебным положением, на машине. «Лилей!» Кричу, чтобы привлечь внимание девушки, метрах в 40 от меня. Обернувшись, молодой маг увидела идущего к ней мужчину в знакомой зеленой одежде. Шел он по единственной улице их маленького городка, ожидаемо привлекая внимание окружающих людей. Крик также заставил выйти на улицу тех, кто до этого находился внутри однотипных домов. В глазах местных жителей, Александр и его люди были спасителями, победителями древнего дракона, а он к тому же еще и благородного сословия. Никто как-то не додумался объяснить местным, что в нашей армии на родословную не смотрит, но тут они, пожалуй, попали в единственного, из тех, кого я знаю лично, кто может называться аристократом по крови и не покривить при этом душой. Важно другое, в понимании местных, мне нужно было оказать уважение, что они и сделали, склонившись в поклоне. Пришлось делать вид, что ничего не заметил и стараться как можно быстрее добраться к своей цели. Добрый день, Лилей. Здороваюсь с миниатюрной девушкой. Приветствую вас, Александр. В свою очередь поздоровалась девушка, на очень хорошем русском. Меня начинает пугать способности этой девчонки, за несколько месяцев выучить русский настолько хорошо. А ведь он совершенно иной, язык полностью отличается от местных. Она гений. А ведь русский входит в топ-5 самых сложных языков. Кстати, может попросить ее проверить меня на способности к магии. Это было бы интересным. Если мне повезет, можно будет принести в род знания реально действующей магии. Интересно, насколько тряхнет наш мир. Заметка, узнать побольше о местных магах. Вроде бы у меня даже один в загашнике был, вроде бы гарпия. Так называется их вид. Лилей, твой русский с каждым днем все лучше и лучше, я поражаюсь. Может, мне стоит взять тебя в рот? В шутку говорю ей. На самом деле, я хотел поговорить с тобой, но это позже, в другой обстановке. А сейчас, послезавтра вечером, состоится, вечеринка. Наш батальон накрывает поляну. Вечеринка. Медленно повторила непонявшая смысла слова Лилей. Накрыть поляну. Мы устраиваем небольшой праздник, и я приглашаю вас. Хорошо, мы придем. Серьезно кивнула молодая девушка, после чего с Александром связались по рации и тот откланялся. После того, как Александр сел в свою самодвижущуюся повозку, автомобиль, к Лилей подошли другие негласные лидеры поселения беженцев. Первой заговорила Тука. «К нам приезжал Александр», — произнесла эльфийка. «Он чего-то хотел. Почему так быстро уехал?» «Да», — невозмутимо подтвердила Лилей. «Господин Александр приезжал к нам, однако его вызвали по переговорному артефакту». «Действительно, что же он хотел?» — провокационно спросила Рари, приложив пальчик к нижней губе. «Господин Александр приглашает нас посетить праздник, что вскоре пройдет у его людей», — не поддалась на провокации девушка. «Праздник?» — заинтересованно переспросила Меркурия. «Я обязана его посетить. Я тоже хотела бы побывать на нем», — поддержала Раритука. «Он будет через 2 дня», — безразлично произнесла Лилей. «Я ясно», — разочарованно протянула жрица, перекинув свою алебарду с одного плеча на другое. «Ну ладно, тогда пойду, прогуляюсь. Тогда, я поспрашиваю, кто еще хочет сходить?» — откланялась и эльфийка. Недолго простояв, глядя им вслед, молодая волшебница развернулась, вернувшись к отложенным делам, подав через прапорщика запрос на 6 центнеров первоклассного мяса. «Я для налаживания контактов с интендантской службой пригласил нашего главного прапорщика к нам на шашлыки. Договорившись, чтобы при заказе рассмотрели предложение компании моей семьи, и дав гарантии качества, мы ударили по рукам. А что, мясо там на загляденье, без посредников выйдет дешевле, да и фирма моего рода, с 2010 года находится в списке лицензированных поставщиков, в том числе и для Министерства обороны. Отец даже планирует открыть заводик по производству ИРБ для нашей армии, да все никак не может согласовать с МО гарантии заказов. Так вот, ударив по рукам и получив клятвенные заверения, что мясо будет к сроку, я удалился в направлении штаба. Вот-вот настанет время обеда, и перед ним точно есть окно. Именно в этот отрезок времени я смогу выцепить генерала и пригласить того на праздник. Вряд ли придет, но правила приличия должны быть соблюдены. Также приглашение получат старшие и высшие офицеры армии. И да, старший и высший офицер – совершенно разные категории. К ним нельзя просто отправить посыльного, все же мы не на линии огня. Зачем портить отношения с теми, от кого, возможно, в будущем будет зависеть твоя жизнь и жизни твоих подчиненных? Хотя, я также, заранее всех предупредил, что не будет алкоголя. Не сказать, что у нас офицеры сплошь выпивали. Нет, естественно, среди них есть и те, кто не отказался бы опрокинуть рюмочку-другую да под шашлычок. Вот только тут тебе не метрополия, где можно расстегнуть верхние пуговицы, тут у нас своя небольшая холодная война. в любой момент грозившая перерасти в горячую. К счастью, ни у одной из сторон нет оружия массового поражения. КХМ, о чем это я? Ах да, пьянство во время службы, мягко говоря, не поощрялось. Рядовых, если тех ловили с алкоголем или в пьяном виде, отправляли без разбирательств на губу. Особо наглых, а также офицеров, которых ловили на распространении, отправляли в 8 ОТП, пока тот не расформировали. А жаль, очень мощный инструмент воздействия на военнослужащих, так считал наш бывший комбат. Он то и поведал мне про ряд случаев, имевших место быть с 92 по 96 года. Один из них мне особенно врезался в память. В Минске в одной из бригад гарнизона есть салютная батарея, дающая залпы салютом во время праздников. В действительности, большую часть времени та стояла в боксе, а во время праздничных дат пушки выводили из боксов, мыли, подкрашивали, ставили на позицию и стреляли холостыми. Салют делал заранее заложенный взрыв-пакет, но выглядело все это очень впечатляюще. Но суть не в этом. В один прекрасный день, представитель тогдашней прогрессивной молодежи, видимо решив, что устав не для него писался и вообще он для лохов, засунул упомянутый выше взрыв-пакет в дульный тормоз ждущей покраски пушки. Перекинув взрыв-шнур через щиток, этот альтернативно одаренный позвал сослуживца. Типа, иди сюда, прикол покажу. А когда тот приблизился к орудию, дернул. Рвануло так, что дульный тормоз разорвало к ядрене фене. Осколки разлетелись метров на 100, пробив собой ворота и стены боксов в 10 сантиметров толщиной. Пушка в хлам, как выжила жертва шутника непонятно до сих пор. Чертов приколист, как и свойственно подобным, пи, личностям повреждений, не считая царапин, не получил. Нет, эта тварь получила после. Вот когда к месту взрыва прибежали сослуживцы и замполит, придурка чуть там же и не закопали. Спасло его лишь необходимость оказать медицинскую помощь жертве невинной шутки. Ограничились губой и парой ударов по почкам. В дальнейшем, на трибунале, придурка спросили, нахрена, на что получили гениальный, в кавычках, ответ. Просто так, что решил трибунал не знаю, комбат говорил, что либерасты подняли вой, но вроде прокурор добивался тюремного срока. Вот такие моменты, послужили причиной и поводом для ужесточения реальных, а не формальных правил. Не дай Боже, в какой-то части начинали пить или находили что-то запрещенное. Офицеров имели так, что те предпочитали не допускать нарушений, чем разбираться с последствиями. Мой батальон в наказаниях был оригинальным. Пойманных залетчиков заставляли пробежать марш-бросок в полной выкладке, но при этом в стельку пьяными. Дополним, что рядом бежал очень злой инструктор довольно часто с собакой. Согласитесь, удовольствия мало. До умных доходило с первого раза, до тупых со второго, очень тупым хватало третьего. Так хорошо, не о том думаю. Вернувшись в расположение, с некоторым удовольствием наблюдаю полностью достроенное здание штаба батальона. Там же располагалась администрация и ряд других служб. Теперь оставалось дело за малым, перенести всю документацию из машин в здание. Добавить мебель, кое-что по мелочи. И все. Переезд официально завершен. Мой новый кабинет, пока толком даже не обставленный, тем не менее был уже вполне рабочим. Стол, стул, шкаф, чайник есть, флаг висит. Да, вот и хорошо. Работать можно, а остальное потом добавится. Пока я разбирался в накопившихся отчетах из штаба прибыли техники, которые занялись установкой электроники. Поняв, что с ними в одном кабинете я попросту не смогу работать, прежде всего, из-за шума, отправляю их сначала заняться другими помещениями. Оставшись в кабинете один, возвращаюсь к прерванной работе. Боже, как же ненавижу бюрократию. Устало откинувшись на спинку стула, несколько мгновений тупо пялюсь в потолок. Думаю, стоит все же сделать перерыв, а остальную работу скину на замов. Все равно осталась одна мелочевка, с которой они справятся. Ну в смысле, осталось то, с чем они имеют право работать. От прекрасных грез, в которых я скидываю всю работу на замов, а сам прекрасно провожу время в компании девушек, меня отвлек стук в дверь. Получив разрешение, она тут же открылась, впуская в мой кабинет нашего прапора армии. Сашка. Внешний интендант представлял собой типичного такого мужичка, которого можно, пожалуй, встретить в любом дворе возящимся со своей машиной. Звали его Кондратьев Антон Владимирович, но все его звали Антоныч. Сейчас ему уже 43, женат, есть два сына и дочь. Что удивительно, все служат в армии. Насколько знаю, дочь офицер связи, а сыновья в званиях младших лейтенантов служат в 38 ДШБ и 321 артбригаде соответственно. Видел фотки с армии 2020? Да нет, когда бы я мог? Она ж была, когда я по окопам ползал. Удивляюсь такому вопросу. А точно, досадливо бросил мужчина, поставив стул для гостя, рядом с моим, он плюхнувшись на него достал цифровик. На вот, глянь-ка, племянник к родственникам ездил, привез, хех, вот эта конфетка. Пролистав пару фоток, даю заключение, что за диво, МЗКТ 490101-10, с гордостью дал ответ на мой вопрос прапор, долго учил, ехидно спрашиваю, да иди ты. Возмутился обманутый в лучших чувствах снабженец, но после сразу же вернулся к теме. На нашем Меликсе его не демонстрировали, а вот у русских блеснули. О точных ТТХ пока ничего не известно, только габариты, может кто чинами повыше и в курсе, но точно не я. Нам бы таких, штук 20-30, с легкой грустью протянул, рассматривая броневик. Куда вам больше, возопил прапор, который на самом деле был далеко не прапорщиком. У вас и так техники хоть одним местом жуй. У некоторых армий столько нет. Это не показатель. Раздраженно отмахиваюсь от слов собеседника. У меня разведбатальон, то есть мобильное подразделение постоянной готовности. А какая уж тут мобильность с грузовиками и танками. Нет, не подумай, лишнего. Я не жалуюсь. Порой тяжелая техника очень к месту. Например, если бы не те советские старички, что нам всучили, мы бы не смогли удержать плацдарм. Так что, хрен у меня кто-нибудь отберет их. Ладно, ладно. Примирительно поднял руку офицер. И все же, что бы ты с ними сделал? Увеличил бы мобильность патрульных частей и мотострелков. На УАЗах особо не поможешь. Им такая машинка будет кстати. Хотя я бы настаивал на расширении производства уже существующих. А то наши не особо с этим спешат. Ну ладно, что-то мы засиделись. Мне пора идти. Быстро сворачиваю разговор и собираюсь. Ну ладно. Бывай. Последние приготовления заняли несколько часов напряженной работы. В качестве пункта базирования выбрали относительно большой и ровный клочок земли у подножья холма, как раз между поселением беженцев и базой моего батальона. Там поставили шатры, мангалы, ряды столов. С помощью генераторов обеспечили освещение. Для тех, кто хотел, а главное умел петь, поставили небольшую сцену в уголке. Все-таки на таком мероприятии музыка святое. Специально для этого дела мне пришлось перетряхнуть всю армию в поисках тех, кто мог прилично играть на инструментах, которых у нас, к моему огромному изумлению, оказалось вполне приличное количество. Собираться народ стал после обеда. Так как мероприятие проходит как официальное, извращаться с увольнительными нам не приходилось. Где-то через час после начала подтянулись инженеры, к общей радости притащив с собой несколько больших цистерн с квасом. Когда на часах почти стукнуло 7 часов, появились беженцы во главе с Тукой, Лилей и Рари. Следуя за воинами из войска Александра, девушки вышли к месту празднества. Несколько сотен воинов в зеленых одеждах, но без оружия, перемещались в освещенном круге, веселясь. То там, то тут слышался смех, воины общались между собой. Поискав глазами Александра, Лилей с досадой отметила, что это сложнее, чем ей казалось. К счастью, у эльфийки таких проблем не было. Тронув волшебницу за плечо, Тука указала на искомого парня. Тот как раз находился в компании более старшего воина, о чем-то увлеченно с ним говоря. Направившись к ним, девушки вскоре оказались у цели. Князь, заметив их еще на подходе, а потому постарался свернуть разговор. «Александр, товарищ майор», — окликнул меня подтянутый сидеющий офицер, вроде бы он командует одним из мотострелковых полков. «Товарищ подполковник, рад вас видеть на нашем мероприятии». В свою очередь поприветствовал я его. «Давайте на «ты», — предложил офицер. «Без официальщины. Буду благодарен. На самом деле, мне хотелось обговорить с вами парочку событий». «Прекрасно, у меня тоже найдется что обсудить. Тогда, я, пожалуй, начну», — кивнул старший мужчина, рукой разгладив складки на своих камуфляжных штанах. «И правильно, что камуфляж. В форменных ходить, тут мало радости. Дело напрямую касается нашего вероятного противника». Начал офицер. Один японский политик, участвующий в местных выборах, позволил себе пригрозить, что в случае отказа Российской Федерации вернуть им Курилы, или как они их называют, северные территории, по ней будет нанесен ядерный удар. Как видите, интересный паноптикум водится в местном серпентарии. Что-то мне доводилось об этом слышать. Думаю, что это банальная попытка привлечь к себе внимание, набрать себе очков в предвыборной гонке. Думаете, японцам подобные заявления нравятся? Усомнился мужчина. Ну, прежде всего надо учитывать, что японская демократия такая демократичная. Ирония сама собой проскользнула в голосе. Не понял. Роль населения в парламентских выборах нулевая. Премьер-министра, глав партии и так далее, и тому подобное, выбирают сами парламентарии. Так что данные идиотские заявления направлены в первую очередь в уши политиков, что грезит имперским прошлым. Хотя не стоит забывать, что определенный процент населения имперские амбиции заменяют здравый смысл. С Россией со стороны силы они захотели говорить. Ага, как же, но при чем тут ядерное оружие? Да и откуда оно у японцев? А если говорить без толерантности, а по существу, то картина выходит не в пользу островитян. У япошек мозги несколько другие, не такие, как у европейцев. После войны на море, амиры крепко так прищемили самураям одно причинное место. Им больно, великоимперские амбиции жмут, а ходу нет, в любой момент из-за океана могут сделать а-та-та. Вот и излагаются люди, чтобы, значит, и к милитаризму потихоньку вернуться и сюзерену подмазаться. Так что лаять на русских им самками велел, правда, тут стоит учитывать такой момент в их азиатской психике. Несколько пространно развиваю тему я. На хозяина они пасть раскрыть не посмеют, мавитон. У азиатов с этим строго. А вот те же русские, поступившие с ними более-менее сдержанно, всего-то вернув то, что и так их. Ну а дальше, сработала связка. Что-то вроде этого, они нас не ед, значит, они нас боятся. Идиоты. Едко заметил полкан. Точно. Некоторые предлагали устроить бойкот русским и ввести санкции. Ну и что? Бред чистейшей воды. Начиная с того, что Япония не ЕС, экономических связей с РФ практически не имеет, так что их санкции будут просто Филькиной грамотой. Заканчивая тем, что острова крайне зависимы от поставок энергоносителей и дешевле всего это делать из России, а уж точно не из Штатов. По существу, для России Япония задворки мира. Как САСШ в начале 20 века. Несмотря на всю экономическую мощь последних, статус Штатов был на уровне захолустья. По факту всем было плевать на мнение американских политиков. У них и армии то по существу нормальной не было. Во время испано-американской войны, блюстители свободы и демократии неплохо так отгребли от горячих пиренейских парней. По существу там, где им не помогали местные повстанцы, они всегда несли чудовищные потери. Разве что Филиппины, но тут я, честно признаюсь, не помню. Эта часть войны от меня ускользнула. Поняв, что начинаю уходить в лес, резко обрываю рассуждение. Короче, не стране сидящей в капкане разевать хавалку на гиганта. Как в том анекдоте. Не лезть туда, дебил. Она тебя сожрет. А что там насчет капкана? Решил уточнить один момент полкан, уже где-то раздобывший стакан с квасом. КНР и КНДР. Обе страны не порадуются, если япошки начнут бузить. Разве у русских много сил на Дальнем Востоке? Достаточно. Тихоокеанский флот РФ без сомнений проигрывает по корабельному составу японскому, по числу так точно. Но в остальном, преимущество на стороне русских. Краем глаза замечаю знакомые лица, но думаю, можно на этом прерваться. Не стоит пока озвучивать все темы для обсуждения. Хех, молодежь, произнес, прекрасно поняв причину. Ну что ж, веселись, гусар, обязательно. Мужчина ушел, и его место сразу заняли три очаровательных персоны женского пола. «Приветствую, Александр!» Поздоровалась со мной Лилей. «Добрый день!» Чуть поклонилась Тука. «Привет, привет!» Не осталось в долгу Ирри. «Добрый вечер!» Улыбка сама собой вылезла на лицо. «Рад, что вы пришли!» «Пойдемте, покажу, где что!» Прогуливаясь по занятой территории, я развлекал девушек небольшими экскурсами в историю, грамотно чередуя их с шутками и анекдотами, время от времени отвечая на вопросы, что регулярно появлялись у девушек, стоило им услышать или увидеть что-то непонятное. Я не жаловался. Наоборот, общение с ними мне было в радость. Мое времяпровождение с ними, помимо очевидного удовольствия с моей стороны, несло в себе и сугубо прозаичные цели. Рассказывая о своем мире, Я старался невзначай создать у них определенное мнение, касающееся нас и наших врагов. Мелочи, если подумать, тут шутка, там углубление в историю, тут акцент на определенные события. Вот только из таких мелочей и составляется устойчивое восприятие. Они укрепляются в сознании быстрее и качественнее, чем любая цельная система. Прошелся я и по японцам. Вспомнил и про отряд 731, и про нанкинскую резню, и про дома утешения, каннибализм. Естественно, не углубляясь в тему, лишь самые общие фразы и цифры. После этого, я переводил тему, на что-то нейтральное. Проводил агитационную работу, так сказать. Надо бы, еще и видеоматериалы подготовить, для более убедительной демонстрации. Кинув взгляд на часы, про себя отмечаю, что вот-вот должна была быть снята новая порция шашлыка, и я, к своему стыду, его еще не пробовал. Прибыли мы как раз вовремя. Шашлычники как раз снимали с мангалов шампуры с нанизанным на них блюдом. А что? Мясо есть, овощи есть. Что еще надо? Умыкнув несколько порций с одурманивающей пахнущим блюдом, мы устроились за одним из столов, продолжив общение. «Александр, а расскажите о своей семье?» Задала довольно неудобный вопрос Рари, сохраняя свою ехидную улыбочку. Причем ей не особо мешал шампур с мясом в руках. Они. Попытался придумать, как бы соскользнуть с неудобной темы я. Но, увы, меня прервал тяжелый мужской голос, по своему звучанию напоминающий звук обвала в горах. «Майор, у нас происходит из знатной семьи. Товарищ полковник». На рефлексах мое тело попыталось вскочить, но на плечо легка тяжелая рука танкиста. «Сиди. Я не при исполнении. Мы все тут просто отдыхаем». Пресек любой официализм старший офицер. Повернувшись к моим собеседницам, мужчина тем временем продолжил меня топить. «Александр происходит из княжеского рода. Его фамилия присутствует даже в бархатной книге времен Грозного. И сейчас, по неофициальному и непубличному рейтингу, его семья в сотне самых богатых восточного полушария. Не так уж мы и богаты», – проворчал я. «Прекрасно понимаю, что мне уже не скрыть от других состояния моей семьи. Не люблю, когда люди узнают о деньгах моей семьи до нормального контакта с человеком. Сам факт больших денег пагубно влиял на рабочие отношения с огромным процентом людей. Не говоря уже о том, что найти нормальных друзей становилось гораздо тяжелее. Чего уж говорить, если первого нормального друга я нашел в больнице, и то после драки с ним. Наверное, именно моя скрытность и породила нелюбовь к трате денег. В ту же копилку пошло полное безразличие и даже легкое презрение к моде, клубам и прочим развлечениям у золотой и не только молодежи. К слову, с золотыми мальчиками и девочками отношения у меня никогда не складывались. Трудно терпеть шалости тех, кто причисляет себя к высшему свету, только из-за денег своих родителей. Тем более, когда ты к этому самому высшему свету принадлежишь по праву рождения. Короче, отношения у нас не складывались, я их просто не выносил. Но пора вынырнуть из своих воспоминаний, пока полкан совсем не разрекламировал меня перед девушками. Кстати, только сейчас понял, что танкист то оказывается вполне прилично освоил местный язык. А я то думал, что подобным озаботились в большинстве своем лишь мои бойцы, да члены спецподразделений, включенных в армию. Так, стоит его, куда-нибудь осторожно сбагрить. А то, он уже разошился вовсю, и что самое страшное, прекрасная половина нашей компании внимательно его слышала. «Товарищ полковник», — начал действовать я, — «вы уже пробовали наш шашлык?» «Признаться, пока нет», — повинился военный. «Пока не успел, тогда вас стоит поспешить». Киваю на окружающих нас бойцов, а то с учетом витающего среди гостей энтузиазма, вполне вероятно, мясо вскоре кончится. Но не стоит забывать и о других угощениях нашего скромного стола. Прекрасно поняв мои мотивы, он усмехнулся, но все же позволил себя спровадить. Лишившись раздражителя, я смог вновь вернуться к общению с девушками, иногда знакомя их с бойцами и офицерами моего батальонов. В таком темпе вечеринка продолжалась еще часа два. Народ пил, ел, слушал играющую музыку, спасибо прапору подкинул динамики. Где-то, судя по звукам, народ сообразил футбол, а чуть в стороне, кто-то из молодых добыл керосин и устроил фаер-шоу. В общем, каждый развлекался, как мог. Те, кто на гражданке увлекались историей и реконструкциями, устроили соревнования по стрельбе из лука. Трофейного вооружения местных у нас было завались, даже учитывая, что большая часть трофеев только в качестве растопки или лома и годились. Более-менее целые образцы до сих пор собирали по округе. Там-то я и оставил девушек. Нашей эльфийке захотелось поучаствовать в соревновании. Как и ожидалось, с первых выстрелов Тука выбилась в лидеры. Ничего в принципе удивительного. Она же эльфийка. Наверняка, она с луком обращается больше, чем мы живем. С некоторым сомнением оглядев девушек, наклоняюсь к Лилии, как самой ответственной. Поручив ей держаться с девушками вместе и после завершения соревнования или перерыва идти к сцене. Посмотрев на меня, волшебница ответственно кивнула. Фух, как отлегло. Такая серьезная личность, как Лилей, могла сдержать любопытство своей компании. По крайней мере на следующий час. Оставив девушек у лучников, моя скромная персона удалилась к сцене. Через час назначено начало концерта, и мне надо было сделать разминку для голоса. А вы что думали? Что певцы вот так сразу вышли и все поют? Ничего подобного. Таким макаром, ты такое напоешь, что сам потом рад не будешь. Тут как на соревнованиях, разминка обязательно. Рядом со мной заканчивали последние проверки музыканты. Кстати, о них. Скажу честно, найти прилично играющих людей оказалось нетривиальной задачей. Пришлось основательно так прошерстить не только мое подразделение, но и соседей. Но я справился, с чем себя и похвалил. Первым выступит, подавая пример, моя персона. Не сказать, что я прямо-таки профессиональный певец, но год честно отзанимался, пока отец не посчитал, что я достаточно овладел своим голосом. Учитель, худой мужчина неопределенного возраста, сильно расстроился из-за этого, но взяв с меня обещание не забывать тренировать голос и время от времени исполнять сложные песни, чтобы не потерять сноровку, не стал спорить. Обещание я выполнял, правда, мой репертуар был сильно ограниченным, да и пел, в основном без свидетелей. Не люблю быть на виду, в подобных мероприятиях, если надо, сделаю, но стремиться на сцену, я точно не буду. Так случилось и в этом случае. Спеть меня попросили мои замы, как немногие кто знал о такой возможности. Время шло, заканчивался и отведенный нам на разминку час. Все больше народа скапливалось около сцены. Выглянув на мгновение, взглядом ищу девушек. К счастью, они достаточно выделялись внешне, чтобы их было сложно найти в толпе однообразно одетых мужчин. Правда, они уступали в росте очень многим, но тут бойцы повели себя как истинные джентльмены, пропустив дам ближе к сцене. В назначенный срок свет оказался заглушен, а вместо них зажглось освещение сцены, открыв взгляду собравшихся выступающих. Из динамиков ударили первые куплеты песни, а чуть погодя зазвучал и мой голос. На востоке гром. План Вильгельма обречен. Опьяненные войной, решив, что будет легкий бой, немцы выпустили газ, сотни душ прибрав за раз. И вдруг увидели бойцы, как снова встали мертвецы. Стоящие практически в первых рядах девушки, несколько шокированно пялились на меня, но долго отвлекаться на них я не мог. Их всех рвет, знав исход, они шли вперед. Осовец, смерть, трупы, яд. В атаку шел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить. Что мертво, то уже не убить. Осовец, смерть, трупы, яд. В атаку шел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить. Что мертво, то уже не убить. На глаз снова попалась Лилей с компанией. Девушки внимательно слушали, будто понимая русский язык. Но ведь это не так. Ведь только Лилей смогла выучить наш язык. Но почему тогда они так внимательно слушают? И вроде даже понимают. Странно, но это может подождать, а пока мне надо сосредоточиться. Мертвые поля. Гинденбург против царя. И атака мертвецов ввергла в панику врагов. Кашляв кровью, сплюнув с губ. Каждый знал, что уже труп. Маршируя на врага, в штыки шли русские войска. Их всех рвет, знав исход, они шли вперед. Осовец, смерть, трупы, яд. В атаку шел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить. Что мертво, то уже не убить. Осовец, смерть, трупы, яд. В атаку шел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить. Что мертво, то уже не убить. Гитарное соло. Есть пару мгновений перевести дыхание и снова взглянуть на небольшую загадку. Рари кровожадно улыбалась, внимательно вслушиваясь и сверля меня странным взглядом. А моя очередь. Их всех рвет, знав исход, они шли вперед. Осовец, смерть, трупы, яд. В атаку шел мертвый отряд.